Тамара наконец уехал, и Мазепа стал с нетерпением ждать его возвращения. Сидит Мазепа неподвижно и ждет. Под влиянием сладких речей Тамары снова вернулась к нему улетевшая была бесследно надежда, согрела холодеющую кровь и окрылила фантазию. Снова в его груди забилось бодрее и жизнерадостнее сердце. Снова в его склоненной голове зашевелились робко мечты. Но не прошел еще второй день после отъезда Тамары, как с шумом внезапно отворилась дверь в темнице Мазепы, и на пороге ее показался он же, Тамара. Но он был неузнаваем. Лицо его пылало гневом, глаза метали молнии. «А, так это все был гнусный обман! Меня одурачить взялись!» — зарычал он сразу, набрасываясь на Мазепу и обдавая его брызгами пены. «Тамара отплачивает дорого за насмешку! Ох, если попадутся мне в руки эти шпыги, подсылаемые нам изменником Дорошенко, то я натешусь над ними. Медленно терпугами сорву с их костей и жилы, и мясо, а кости размозжу. Но пока их захвачу, над тобою это испробую. Они хотели меня провести, ряжеными являлись, святыми прикидывались, чтоб тебя выкрасть. Но не удастся им это. Я тебя сейчас же поволоку к московской границе. Истерзаю, на клочья разорву и падла твою выброшу московским собакам. Признавайся, кто они, твои приспешники? Откуда и от кого присланы?» Известие, что имелись друзья, которые хлопочут о спасении Мазепы, тронуло его сильно. Но кто они были и откуда явились, он не мог догадаться, а потому совершенно искренне ответил Тамаре, что ничего не знает, и что к нему после ночного разбоя и его плена никаких ни о чем вестей не доходило. «Лжешь, собака!» — взбесился еще больше Тамара. «Они напали почти на твой след. Значит, ты уведомил их, не иначе. Вартовые мои верны, неподкупные. Но они могли уснуть, их могли дурманом напоить, а ты успел передать. Не возражай, я сейчас из дубовой корчмы, и там вчера ночевал какой-то отряд, отправившийся на розыски. Но им моих чащоб не найти. Ха-ха-ха, засмеялся он ядовито. Я свои жертвы прятать умею, и нелегко их вырвать из моих рук. Все эти дурни переехали лес и рассеялись по безлюдной степи. Теперь они и сами себя не отыщут. А уж тебя так во веки веков!» — шипел Тамара, и слова его вонзались холодными иглами в сердце несчастного узника и леденили кровь в его жилах. «Слушай, Тамара, — заговорил наконец и Мазепа, — толковать о благородстве и чести я не стану. Эти чувства тебе не знакомы, но страх за свою шкуру и обережность к себе всякому веданы, даже зверю. Сообрази, что ты не падишах, не султан, а подвластный. И я не щепка, какую может всякий растоптать безнаказанно. Я теперь в твоих руках, и ты меня властен, конечно, истерзать и убить, но я посол Дорошенко, и за мою смерть спросит он у твоего гетмана. А разве ясновельможный, коли его прикрутить, да чтоб оправдаться самому, не выдаст тебя головою? О, поверь, что и не задумается, если бы в душе и одобрял даже твой гвалт надо мною. А если еще ты свовольна, молчать, тварюка!» прервал его иступленным криком Тамара. «Ты еще мне смеешь делать угрозы?»